Стреляли в верстах в двух, в той стороне, куда ушла рота. Андрей побежал, хлопая лыжами по укатанной дороге. Мысль, что напоролись на засаду, обожгла голову, и отбиваться нечем. Пулеметы разобрали, ленты в котомках, к тому же люди устали и отупели от бесконечной ходьбы. Когда прогремел третий залп, Андрей понял, что бьют из дробовиков, и немного успокоился. Если бы Алиферов почуял погоню и выследил отряд, наверняка бы поставил пулеметы. Рота лежала на снегу, на опушке леса, а впереди торчали из голубых сугробов крыши изб, амбаров и стогов. На белой дороге маячили человеческие фигуры, тащили раненых. — Что? Кто там? — Андрей подкатился к Ковшову. Тот стоял за толстой сосной и меланхолично щипал ногтями кору. Дозор напоролся. Рядом гулко ударила винтовка. — Не стрелять! — рявкнул Ковшов. — А ничего по нам лупят! — возмутился красноармеец. Пятеро из десяти человек дозора были ранены, один убит на повал. Трех удалось вытащить, но оставшиеся лежали на снегу возле деревенской околицы, и крик их резал уши. По всему было видно, что деревня вздумала обороняться и стояла насмерть. Дозорные, пришедшие с ранеными, рассказывали, что стреляет из траншеи, прикрытой ледяным бруствером, что подпустили на 10 сажен и хладнокровно ударили почти в упор. Били картечью и крупной глухариной дробью. И даже не окликнули, не спросили, кто идет. Ситуация была знакомой Андрею и глубоко пережитой. В прошлом году, оказавшись ненадолго в Ясаульске, он организовал отряд самообороны города и, отрыв траншеи в полный профиль на всех дорогах, разместил его там с дробовиками, с американскими винчестерами и шомполками. Неведомого цвета банды гуляли в окрестных лесах, и по ночам Ясаульск трещал от грабежей. Тогда тоже подпускали на 10 сажен, чтобы бить наверняка. «Переговоры», — сказал Ковшов, — «иначе не пустят». «Смотри», — насторожился Андрей. Двое раненых у околицы и даже убитый вдруг поползли в сторону деревни. Андрей вгляделся и едва различил по теням, что их тащат люди, одетые в белое. Еще мгновение, и все растворилось в глубоком снегу. «Вот уже и пленные», — Андрей сплюнул. «Давай обойдем деревню». «Это не пленные», — сказал ротный. «Парламентеры. Подождем». «Что ждать? Люди в снегу замерзают. Пропадут же потные». «Сейчас встанем и пойдем». Ковшов вышел из-за сосны. «В открытую. И ничего не сделают. Еще и в ножки поклонятся, прощения попросят». Он перевел дух и громко скомандовал: «Рота!» «Отставить, Ковшов!» — прикрикнул Андрей. «И так уже сколько людей потеряли». «Попросят!» Горячим шепотом вдруг заговорил Ковшов, обдавая паром лицо Андрея. «И с нами проситься будут, потому что в деревне Алиферов погулял. А мужики теперь мстить хотят, мстить! Они тут долго в тишине сидели, они теперь жадные на месть. Отчего человек живет, а? Думаешь, так просто? Живет и живет? Нет. Помер бы, да надежды не дают. Голодный думает поесть, холодный согреться, а обиженный — отомстить, и так до самой смертушки. Он никогда не философствовал даже в эшелоне смерти. Андрей почему-то считал, что Ковшов вообще вряд ли когда задумывается над тем, что творит. Просто жизнь его поставила в случайную колею и покатила, покатила, куда ей жизни вздумается. Андрей хотел было возразить ему, что нет, ни голод, ни холод, тем более не месть, движут человеком. Но тут у околицы из снега восстала плотная толпа людей и медленно пошла навстречу. «Идут! Идут!» — закричали красноармейцы, плотнее вжимаясь в снег. «Не стреляйте!» — донеслось от деревни. «Мы не вас ждали! Не на вас изготовились!» Как и предполагал Андрей, мужики выставили заслон против тех, кого рота покарала вчерашней ночью.